гость на радио ВК. Добрый день, друзья. Это радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я представляю героя сегодняшнего выпуска программы «Гость на радио ВК». У нас в гостях Герман Грошев, коуч и бизнес-тренер из Новосибирска. Приветствую, Герман. Да, добрый день. Ну, как уже, наверное, в общем, многие догадались, будем говорить о том, что такое коучинг. Поскольку, кроме того, что вот Герман приехал в наш город как раз с семинаром, который называется «Что такое коучинг и зачем обучаться коучингу». Поэтому я сразу перейду к делу. Что такое коучинг? Вот постоянно задают этот вопрос. Я не удивляюсь, вы этим занимаетесь. Да, и вот сколько приходится им заниматься, все время к этой формулировке что-то добавляется. Ну, коучинг, наверное, объяснить его можно в сравнении с чем-то, да, и самое такое, с чем можно сравнивать, это с... Его и чаще всего сравнивают с психологией. Если психология или психологи, да, это люди, которые пытаются разрешить какую-то проблему. И чаще всего про психологов вспоминают тогда, когда возникает какая-то сложная ситуация, которую невозможно, ну или сложно самостоятельно разрешить. Тогда ищут человека, который может дать какое-то решение, совет для того, чтобы разрешилась какая-то чаще всего конфликтная ситуация, ну, проблемная. Коучинг, он тоже работает с человеком, но вот основное отличие в том, что мы не даем советов, вот так вот. Да, мы, может быть, решим. Уже интересно, да. Да. Никаких советов, это вот первое отличие, которое мне сейчас в голову, ну, приходит, да, сегодня. Мы не даем никаких советов. Коучинг — это технология, которая позволяет человеку, неважно, проблема у него или стоит какая-то жизненная задача, найти и выработать самостоятельное решение. Здесь психологи хором сегодня уже говорят, мы тоже ничего не советуем. Но это неправда. Хорошо, психологи, первое, что они делают, и в этом тоже отличие от коучинга, они диагностируют человека. Они вам предложат какой-то тест, какую-то методику, которая вам попробует найти, ну, чаще всего психологи ищут изъян, в чем проблема, они спрашивают. В коучинг этого не делает. Мы не диагностируем вообще никак человека. Более того, мы исходим из той идеи, что диагностика или тестирование человека — это, ну, только будет мешать. Какая-то интерпретация, ну, там дают какой-то тест с кляксами. Я понимаю. Ну да, здесь можно вспомнить еще вот это знаменитое положение из квантовой физики, что наблюдение объекта влияет на объект. Да-да-да. Вот эти все вещи тоже, там, социально ожидаемый ответ, ну, вот игра клиента перед психологом, вот этих вот всех вещей, отсутствие такого этапа, как диагностика, она позволяет, ну, минимизировать, как в лучшем случае. И вот, мы не диагностируем людей и учим как раз-таки, как без диагноза, без каких-либо вот мнений о человеке, помочь ему выработать свое собственное решение. Да, с одной стороны, раньше мы прям сильно утверждали, что коучинг, он не работает с прошлым, не работает с проблемами, но на самом деле, по большому счету, неважно, как человек называет какую-то жизненную ситуацию, проблема или там задача, это все игра слов. Главное, что помогает сделать коучинг, это выработать какое-то решение, найти то, что нужно сделать для того, чтобы стали происходить какие-то изменения, если человек их, конечно, хочет. Как это происходит вообще? То есть, как вы взаимодействуете? Вот если со стороны посмотреть, например. Если посмотреть со стороны, то что наблюдатель видит, да, там и слышит? Это вопросы. То есть утвердительных предложений в речи коуча может быть 5%, и то они полностью повторяют слова клиента. Ну, эхо так называемое, чтобы клиент еще раз как бы прослушал, условно говоря, запись того, что он говорит, и в этот момент времени у него могла возникнуть какая-то идея. Никаких интерпретаций со стороны коуча или мнений по поводу того, что там происходит с человеком. Ну, то есть оценки вы не даете? Никакой оценки не даем. Высший пилотаж, даже если внутри меня, когда я работаю, никакой оценки не возникает. Это совсем хорошо, когда, ну, я тогда искренне работаю с человеком. иногда бывает так, что он называет мне какую-то ситуацию, в которой в моей там жизни тоже она актуальна. И тогда оценочности может сложно, да, там быть избежать, но тем не менее, конечно, я ее сдерживаю, и никаких вот мнений по поводу того, что правильный человек или неправильный человек, правильно его вот для него хотеть каких-то целей или неправильно, никаких оценок я не даю. Моя задача — это слушать структуру речи, как человек говорит о своей какой-то задаче. И, вслушиваясь в эту структуру, помогать ему, ну, каким-то образом предложить по-новому подумать над своей задачей. И вот в тот момент времени, когда он вырывается из этого порочного круга мыслей, может возникнуть решение. Ну, то есть, все равно существуют какие-то наводящие вопросы, видимо, да? Здесь они не наводящие. Или это по-другому как-то, да? Да, да. Если этот вопрос наводящий, ну, что такое наводящий вопрос? Ну, то вы его куда-то чуть-чуть ведете как-то, да? Вот, подводите к чему-то? Нет. Нет, хорошо. Вот, ну, наводящий вопрос когда возникает? Тогда, когда я о человеке успел что-то подумать. Ну, да. И у меня в голове возникает какое-то для него интересное решение. И тогда я своими вопросами, этим бывают грешат психологи, они говорят, да, мы тоже ничего не советуем. Ну, подводят. Да, но подводят к тому, что, послушай, а может быть вот так вот. И человек, в принципе, поведется. Особенно если у специалиста уже есть какой-то авторитет, ему кого-то порекомендовали, да, там у него есть выстроенные ожидания. И он, ну, как вот психолог скажет, тот так и попробует делать. В коучинге вопрос не наводящий. В коучинге это называется максимально открытый вопрос. То есть я задаю какой-то вопрос, и у меня отсутствуют варианты того, что сейчас ответит клиент. У меня нет последующего алгоритма, что если клиент скажет «А», то тогда я задам следующий вот такой вопрос. Понятно. Если скажет «Б», то я задам другой вопрос. У меня этого алгоритма нет. То есть он строится от вопроса к вопросу, а не от вопроса к ответу к вопросу. Как это вот у психологов может быть там построено. И здесь, с одной стороны, сложность вот этой, ну, не знаю, профессии или игры с точки зрения коуча в том плане, что кажется, что не на что опереться. Да? Говорят тогда, каков алгоритм, как двигаться. Здесь игра, она состоит из вот двух, если так можно сказать, вот составляющих. Это вопросы, то, что происходит вот ВКонтакте визуально, и такая внутренняя игра самого специалиста, вот эта безоценочность по отношению к человеку. Есть у нас такие основные принципы в коучинге, как понятие вообще, в принципе, что человеку достаточно мудрости для того, чтобы решить какой-то свой вопрос. В психологии я не слышал, что они пытаются что-то сделать с человеческой мудростью, да? В коучинге... зачастую, наверное, им даже мешает. Разный взгляд на вещи обоснованный, это, собственно, вот и есть мудрость. Да, смотреть на человека не просто как, извините меня, на кожу с мясом и костями, да, там, на какую-то одежду, на его какие-то там внешние атрибуты. В коучинге полезно, вот, когда я как специалист, понимать, что сейчас, да, передо мной сидит человек, ну, не просто человек, а очень сложная, действительно комплексная система. Ну, как тут я иногда привожу пример какой, что, например, приходит человек в обед, да, но вместе с ним пришло его утро. Этот человек как-то проснулся. Если бы он проснулся бы другим образом, то у него были бы совершенно другие мысли. Этот человек как-то повзаимодействовал с важными для него людьми. И в зависимости от того, как он с ними повзаимодействовал, будут складываться там его какие-то ответы на те вопросы, которые вы зададите. У него есть какие-то представления о своем будущем, да, у него есть какие-то отношения с партнером, с друзьями, знакомыми, с важными сферами в его жизни. И в этот момент времени клиент не осознает этого всего. Это нужно осознавать мне как специалисту. Ну, что, да, сейчас на все, что происходит вот между нами в процессе сессии, на человека влияет очень-очень много факторов, которые продиагностировать невозможно. Единственный человек в мире, который может с этим совсем разобраться, это сам клиент. Вот. Я могу лишь только попытаться ему как-то предложить какие-то интересные фокусы внимания, с которых он может посмотреть на них. Гость на радио ВК. Мы разговариваем с Германом Грушевым, коучем и бизнес-тренером из Новосибирска. Говорим о том, что такое коучинг. Я могу себе представить, Герман, как, допустим, вы помогаете какому-то конкретному человеку, ну, вот у него есть какие-то проблемы личные, например, вообще там мировоззренческие, он вообще не может разобраться, скажем, в себе, вот он общается с вами и что-то начинает понимать. Но вы еще и бизнес-тренер. Да. Вот, ну, это вот как сочетается? Как там-то это работает? Ну вот объем, когда я уже стал вести обучающую программу «Искусство и практика профессионального коучинга», объем таких классических тренинговых, вот как это говорят, тренинг-дней, да, у меня он резко сократился. Почему? Потому что я понимаю, что, ну, обычно бизнес-тренинг — это что такое? У меня есть какая-то модель переговоров, продаж, там, управления другими людьми, и я в нее верю и иду рассказывать другим людям. Говорю, вот делайте вот так, раз, два, три, и вы получите вот результат. Вот, занимаясь коучингом, я понял, что, ну, эта модель работает только для того человека, который ее придумал. Потому что он знает, как ей пользоваться во всех мелочах. Передать это через инструкцию практически невозможно. И подтверждение этому служит, что те люди, которые прошли тренинг, они потом говорят, я все равно делаю по-своему. Ну, это понятно, скорее всего. Все равно у лучших вырабатывается свой стиль. Он его вырабатывает в процессе, может быть, тренинга. Ну и тогда зачем, да, там, тратить время на изучение какой-то модели, когда можно, ну, процесс развития или обучения, коучинг здесь тоже полезен, можно построить иначе. Еще мы говорим, что коучинг нужен для тех, кто уже везде поучился. Uh-huh. Нет уже того бизнес-тренера, которому он верит, а развиваться нужно. То есть понятно. У кого обучаться лучшим, да, в профессии в какой-то, как он может развиваться? Только опираясь на какие-то, на какой-то свой собственный опыт, на какие-то свои собственные там предположения о том, что вот так вырастет моя эффективность. Uh-huh. Если, ну, вот, если у меня будет какая-то... То есть я не смогу модель подобрать для лучшего там продавца в мире, да, там, или для лучшего радиоведущего в мире, а развиваться нужно, да, вот как делать? Вопросами открытыми, когда вот клиент слышит эти вопросы, у него рождаются идеи по поводу того, как он мог бы там, ну, если говорить про развитие, да, развиваться. Вот вы еще обучаете коучингу, и вот тут возникает вопрос. Обучение коучингу, оно нужно для дальнейшего профессионального занятия, скажем, в качестве вот коуча, или это может быть для собственного саморазвития как-то полезно? Обе цели, есть даже третья цель. Сейчас, сегодня, вот уже в 2015 году, людей, которые приходят за профессиональным инструментом, как коучинг, коучингу, гораздо больше, чем, например, в 2009-2010 году. Потому что люди понимают, что если тренер, то нужны какие-то дополнительные инструменты. Даже психологи очень много приходят обучаться этому. И это одна из целей. Но зачастую эти люди не рассчитывают на какие-то собственные личные изменения, которые должны произойти, чтобы освоить эти инструменты. И как это, начинают с таких умных целей, да, там, я, говорит, психолог, я хочу от коучинга там получить какой-то инструмент, а благодарят они на самом деле за другое, за то, что у них происходят какие-то для них полезные личные изменения, да, там у них как-то меняется взгляд на свою работу, и для них это более ценно. То есть не как инструмент, а в первую очередь вот эти личные изменения. И, ну вот, да, есть группа людей, которые они просто вот... Им нравится то, как мы пишем о коучинге, да, и они приходят именно за своим личным развитием. Ну и третья группа есть людей, это бизнесмены, которые, осваивая коучинг, потом применяют на своих сотрудниках, получая уже косвенно от этого результат. То есть не совсем такой в чистом виде, вот мы пришли, договорились, что 45 минут мы сейчас с вами побеседуем, а он уже в коучинговом формате начинает управлять людьми, взаимодействовать. Вот то, о чем я говорил, вот некоторая безоценочность, да, свобода мнений, доверие специалисту, который будет выполнять какую-то задачу. Вот руководителям, не всем, но вот многим это начинает нравиться, они это используют непосредственно. Ну, то есть это дает какую-то определенную эффективность, скажем, ну, в дальнейшем бизнес-процессе? Дает, да. Это будет зависеть от того, насколько руководитель в это поверил. То есть если он так вот услышал от меня слова, что это дает эффективность, но при этом у него внутри на самом деле он смотрит на сотрудника и боится ему доверять. сотрудник, как вот говорит один мой коллега, говорит, дураков нет. Все прекрасно понимают, что про них думает начальство. Конечно. И поэтому, если начальник думает, что перед ним сейчас сидит неспособный какой-то сотрудник, которого он почему-то нанял на работу, да, и при этом он ему задает коучинговый вопрос, да, а что бы ты сам хотел там в ближайшем месяце сделать, то сотрудник, конечно, ему даст не тот ответ, который у него внутри рождается, а тот, который хочет услышать начальник. И здесь это уже не коучинг, это уже, ну, какие-то там другие управленческие вещи. А есть руководители, бизнесмены, у которых внутри он, ну, где-то вот что-то щелкает, да, в голове. И он правда думает, что если я буду на сотрудника смотреть как на сволочь, то он таким и будет. А если я правда на него... Это, то есть это моя проблема, что я не вижу в нем потенциала. Для некоторых руководителей это сильно срывает башню, как они говорят, что да, это правда проблема руководителя в том, что он не видит потенциала в сотрудниках. Сотрудник не должен там проходить какие-то KPI. Видите, но кто бы сказал это руководителю? Вот в чем вопрос. Ну вот мы говорим. Слава богу, что вы есть. Спасибо, что вы есть, да. Потому что, да, это основная проблема, конечно, что над начальником никого нет, и никто не может ему что-то подсказать, и он, соответственно, живет в своих представлениях. А можем ли мы сказать о том, какой набор, скажем, там, навыков, приемов получает человек, если он становится профессиональным коучем? Что он умеет прям конкретно? Ну вот основное, что навык, который люди приобретают, ну или вот они замечают, что он может быть, не в совершенстве может быть, но вот можно его использовать. Это наблюдение, вот сейчас скажу такую вещь, своего внутреннего диалога. То есть можно понять, да, откуда у меня рождается мысль какая-то, и задаться следующим вопросом. Вот под данную текущую ситуацию, что мне было бы полезнее думать? И когда появляется вот этот навык, то тогда у человека появляется самоконтроль или саморегуляция. Ну, такие интересные эффекты, когда человек способен не просто реагировать, как... ну, выключатель, да, там и лампочка. Нажали на выключатель, лампочка загорелась. Произошла какая-то экстренная ситуация. Руководитель там, ну, или нет, человек начинает как-то вести себя, ну, в кавычках, как бы сказали психологи, деструктивно, да. А вот здесь то, что мы даем, это приходится делать, когда вы обучаетесь коучингу, наблюдать свой мысленный внутренний диалог, ну, или, как мы это говорим, внутренняя игра. Научиться с самим собой вот играть в эту внутреннюю игру, и получать выбор, что мне сейчас полезно думать. Соответственно, если я меняю эту схему думать, я могу поменять свои действия, ну и как следствие я меняю результат, который я получаю. Я, может, сейчас скажу крамольную мысль, я просто сидел и думал, интересно было бы молодых людей обучать вот навыкам профессионального коучинга, потому что как раз вот эти экстремальные ситуации у них возникают в первую очередь, когда они пытаются создать семью. И начинают катастрофически просто деструктивно действовать в отношении друг друга, а потом приходят к вам или психологам. Нет, к нам не приходят. Ну, к вам, а жаль. Надо было сразу приходить, да. А потом они приходят к психологам, да, и долго разбираются, что же с ними произошло. Но здесь что еще нужно сказать? В коучинге вот у нас мы, когда обучаем, мы говорим, что право выбора принадлежит ученику. То есть мы не можем прийти к этим молодым людям и сказать, смотрите, у нас такое благое, ну, как бы вот дело для вас. Поверьте, вам поможет. Если у них внутри нет вот этого запроса, посыла, да, на такую работу, то какие бы блестящие не были бы речи, какие бы мы бонусы им за это не обещали, они не будут это делать. Потому что у них, ну, там, свой взгляд на это, у них есть свое, там, нужно им получить какой-то свой жизненный опыт, да. Зато, когда они его получат и осознанно придут, то мы говорим, ну, нет как бы ошибок каких-то, есть обратная связь или опыт, да, но это не просто такая, как сказать, идея, да, там все, да, есть опыт, понимаю. А это правда урок, который, ну, человек на нем может обучиться, и впоследствии он может, как это говорят, уроки жизни прогулять нельзя. Ну да, ну как-то можно помягче их, собственно, изучать. Но это не наша забота. Вот здесь коучинг этим и отличается, что мы даже не сопереживаем вот жизненным ситуациям человека. Для некоторых это, как это сказать, коробит слух, да, что это, говорят, коучам все равно. Нам, мы не очень оцениваем человека по его жизненным ситуациям. Нам просто достаточно, что человек вот есть. И с ним все в порядке. Неважно, там, в семье у него конфликт, молодой он, не молодой. Главное, что, ну вот мы еще говорим, как, что вот мы все одной природы, как Маугли говорит, ты и я, мы с тобой одной крови. Вот осознание вот этого помогает мне удерживаться от вот этих всех интерпретаций, что по поводу, ну там, рано семейный конфликт, это плохо, либо хорошо, да. Главное, что есть человек, и я работаю с человеком, а не с целью. Не с результатом, который он хочет получить, не с, там, с тем, как он его собирается достигнуть, а именно с самим человеком. Вот. И какое бы решение он ни принял, вот с позиции коуча все хорошо. Как сложно стать профессиональным коучем? Ну, сколько времени на это требуется? Каждый ли может человек себе позволить, там, вот я захотел, и вот я хочу стать. А у меня, может, для этого нет каких-то особых предрасположенностей. Ну, как скажем, человек захотел играть на скрипке, а у него слуха нет. Ну, обычно как? У нас очень много спонтанных желаний, да? Услышали мы какие-то красивые слова, где-то мы думаем, о, нам сейчас там эта жизнь облегчит. А на самом деле у нас наши, как это сказать, внутренние вот эти вот корневые желания, они немножко другие. А коучинг — это вот, ну, из разряда развлечения, да, какого-то. Вот. То тогда, конечно, но человек не, ну, не то, что не, он не будет это использовать. Он будет все равно действовать по-старому, исходя из своих каких-то там целей, шаблонов. А есть люди, которые, ну, я не скажу, что это предназначение, да, какое-то, но у них есть к этому, то есть их интерес естественным образом туда стекает. То есть они там читают книги про устройство людей, например, да, по психологии. Они не видят от этого какую-то выгоду. Да? Ну, то есть прямой пользы от этого нет, утилитарный такой. Но это не вот я сейчас вижу, да, телефон перед глазами. Это не телефон, который вот он понял, захотел, да, купил, понял. И он им пользуется. Здесь все немножко, даже не немножко, а гораздо сложнее. Можно купить коучинг, можно пойти обучиться. А потом идти зарабатывать деньги. Это да, есть. Но если есть, ну, у каждого своя есть цель, мотивация, и вот... Ну, как вопрос, может ли каждый? Может. Все просто зависит от расстояния, которому нужно пройти. Мне там, ну, это понятно. Потребовалось там 5-7 лет, да, чтобы начать вести занятия. Кому-то потребуется год, а кому-то потребуется 15 лет, да, там кому-то 2-3 жизни. Сколько вам потребовалось, вот вам конкретно, лично? Ну, я с 2008, по-моему, года вот этим занимаюсь. Но года лет 5, да, потребовалось. Чтобы прийти к этому? Ну, чтобы вы сами смогли все вести и что-то делать, да? Да. То есть ну, это... так что, если кто-то собрался быстро заработать деньги, друзья, думаю, это немножко другая сфера. Нет, 5 лет потребовалось, чтобы вести не коуч-сессию, а рассказывать про это, вести вот эту тренинговую программу, обучать коучингу. Вот. А чтобы нарабатывать практику, люди уже интуитивно улавливая сам инструмент, саму вот эту внутреннюю игру специалиста, ну, на первом же модуле они удивляются тому, что он еще ничему не научился, как ему кажется, но его клиент говорит: вау, спасибо, что-то там, какие-то осознания или что-то еще к ним приходит. Необходима либо какая-то хотя бы первичная психологическая там подготовка, там хоть на уровне каком-то там среднеспециальном, я не знаю, ну, то есть хоть разбираться там в условных связях в голове и так далее? Или это вообще не важно? Ну, главное, мне кажется, я про свой опыт, да, могу сказать. У меня психологического образования официального нет, да? Хотя меня спрашивают, когда есть ли образование психологическое, я спрашиваю, а что такое образование? Это, ну, объем книг, там... Это наличие диплома. Или диплом, да. Про что вы говорите? Про диплом или про знания, да? То есть, такого, ну, диплома у меня там до сих пор нету, хотя я помню, поступал на второе высшее, но вот как-то не пошел. Специфических знаний у меня как таковых не было. Я скорее могу предположить, что мне это помогло. Потому что у меня не было каких-то шаблонов и взглядов, которых мне пришлось бы изменять, как-то трансформировать, потому что сейчас ко мне приходят обучаться там те же самые психологи, даже терапевты, у них внутренний протест к тому, что я говорю по поводу диагноза всего. Их что-то держит, они почему-то продолжают обучаться. Ну, школа есть школа. Школа есть школа. Она формирует определенный тип вот сознания, вот есть определенные установки, от них очень трудно оторваться, потому что они для них проверены. Это да, понятно. Да, да, да. И вот в этом плане вот это образование может помешать. То есть, ну, человек удержится за старое. Мозг так устроен, что мы скорее поверим, ну, как бы за правду принимаем то, что услышали первым. Понятно. Ну, боюсь, время нашей программы подходит к концу. Я с большим удовольствием пообщался. Я теперь немножко больше знаю коуча. Я надеюсь, что и наши слушатели тоже. Это был Герман Грошев, коуч и бизнес-тренер из Новосибирска в программе «Гость на радио ВК». Спасибо большое, Герман. Спасибо. Гость на радио ВК.